и вся дрожа от волнения, с тревожно бьющимся сердцем, Долорес повернула в сторону от дороги. Вдруг над самым ее ухом уже близко раздался жалобный крик ребенка. Долорес направилась в том направлении, откуда послышался этот крик. При непроницаемой темноте, уже царившей в лесу, она увидела в трех шагах от себя в густой высокой траве что-то белое. Долорес нагнулась, жалобный стон повторился. «Ребенок!» — воскликнула она с удивлением. «Пресвятая Дева! Новорожденный ребенок! Каким образом ты попала сюда, бедное маленькое существо? Ты такой слабенький, несчастный! Я возьму тебя с собой! Ты мог бы погибнуть, если бы я не появилась тут в это время. Но кто же бросил тебя в траву и оставил одного? Где же мать, что бросила тебя на произвол судьбы?» И с этими словами Долорес подняла с земли несчастного ребенка, завернутого в белый платок. В эту же минуту невдалеке раздался тот же самый крик о помощи, который сразу так испугал бедную девушку. Сделав несколько шагов в сторону, Долорес увидела бедную, беспомощную женщину, закутанную в темный монашеский плащ. Та лежала на земле, прислонившись к стволу громадного дерева. «Спасите моего ребенка! Рука моя не в силах больше держать его. Меня же предоставьте моей судьбе», — едва слышно прошептала несчастная женщина. Долорес нагнулась к ней, откинула назад большой капюшон, покрывавший голову, и с глубоким участием взглянула на бледное, изнуренное лицо Жуаны. Только мрачное сверкание глаз и легкое подергивание губ свидетельствовали о том, что в несчастной еще не полностью угасла жизнь. Черные густые волосы распустились на плеч, ее руки лежали в изнеможении. «Я тут умру», — шептала она. «Это для меня лучший выход. Тогда прекратятся мои страдания. Если хотите совершить богоугодное дело, будьте милостивы, спасите этого несчастного ребенка. О, вы уже взяли его на руки. Вы хотите помочь ему?» «Я хочу помочь ему и вам, бедняжка. Кто вы и откуда идете?» — спросила Долорес с участием. «Не спрашивайте меня. Я изгнана, проклята, покинута Богом и людьми». «О, не говорите так. Я с радостью готова помочь вам. Жальтесь над моим ребенком. Для меня одно спасение — смерть», — прошептала бедная женщина. «Я отведу вас и вашего ребенка в нашу хижину. Она небольшая и невзрачная, но вы ни в чем не будете нуждаться. Я буду заботиться о вас. Не принимайте меня к себе. Вы оказываете помощь неблагодарной. Жуана не смеет пользоваться таким счастьем. Она должна бродить без крова и родины до тех пор, пока смерть не явится к ней как избавление. Когда вы выздоровеете, я не стану вас удерживать, бедная Жуана. Только сжальтесь над собой и пойдемте со мной в нашу хижину. Она недалеко отсюда. Я понесу вашего ребенка. Попробуйте, можете ли вы тихонько пройти несколько шагов. Вот вам моя рука, опирайтесь на нее. О, как я благодарю небо за то, что успела появиться в этом месте вовремя, чтобы помочь вам. Вы слишком добры. Бедная Жуана не заслуживает такой милости», — прошептала девушка, пожимая руку Долорес. «Пойдемте со мной. Я не оставлю вас тут, в лесу, на сырой траве. Уже близко. Я могла бы позвать кого-нибудь из деревни, кто бы смог донести вас, но никто не должен знать о том, что я веду вас и вашего ребенка к себе, так как наш управляющий — злой и жестокий человек и строго нас накажет, если узнает об этом. Попробуйте. Может быть, вы в силах идти со мной». Жуана с трудом поднялась, при этом опираясь на руку Долорес. «Из-за меня вы подвергаете себя опасности. Это благородно с вашей стороны, но я не стою такой милости», — с трудом проговорила женщина, еле держась на ногах. Затем, обернувшись и увидев на руках Долорес своего ребенка, она бросилась его целовать. Сострадательная Долорес не могла удержаться от слез, видя эту трогательную сцену. «Опирайтесь на меня, мы тихонько дойдем до дому. К тому же сейчас ночь, нас никто не увидит. Отец мой охотно примет вас, он добрый человек. Как вы дрожите, бедная Жуана! Вы больны, но я надеюсь, что вы у нас скоро поправитесь. Я заботливо буду за вами ухаживать. Ваше несчастье тронуло меня, и я с первого же взгляда почувствовала расположение к вам». Жуана со слезами благодарности на глазах посмотрела на девушку, которая вела ее под руку. Больной, бездомной Жуане стало легко на душе при встрече с Долорес. Она больше не чувствовала себя покинутой, оставленной всеми людьми, так как пользовалась сочувствием и любовью этой доброй девушки. «Скажите же, как вас зовут?» — спросила Жуана слабым голосом. «Имя мое Долорес, и я веду вас в хижину Картино. Это отец мой, староста поселения Медина». «Долорес, Долорес», — повторила Жуана, — «имя это больше подходит мне, чем вам». «Долорес» означает «скорбь». «Вы живете с отцом без забот. Не знаете скорби и печали. Ваша участь достойна зависти. И я от всей души желаю вам всего хорошего в жизни, Долорес. Не привязывайтесь ни к какому мужчине. Не верьте ни одному из них». «И вы тоже говорите мне это», — прошептала Долорес. «Я несчастная, я погибла. Это последствия моей любви. Я обманута, и душа моя не знает покоя. Ребенок этот — бедное, никому не нужное существо. О, скажите, Долорес, будете ли вы его любить?» «Вы задали очень странный вопрос, Жуана. Вы дрожите. Успокойтесь, иначе вы не скоро поправитесь». «Поправиться? Да, вы правы. Мне нужна еще сила», — проговорила Жуана, подходя с Долорес к деревне. Ребенок заплакал, и мать, взяв его на руки, стала утешать. Они дошли до хижины старого Картино, который, сидя у окна, поджидал свою дочь. Он уже стал беспокоиться о ней, как вдруг увидел ее в сопровождении другой девушки, которую сначала принял за поселянку. Но вскоре убедился, что Долорес привела с собой чужую женщину, и после краткого рассказа дочери обо всем случившемся, он приветливо протянул руку незнакомой ему женщине. «Войдите», — ласково проговорил он, — «вы найдете в моей хижине радушный прием. И чтобы никто не заподозрил о вашем присутствии здесь, я отделю для вас маленький угол моей комнаты, где вы сможете пробыть в безопасности столько времени, сколько понадобится для полного вашего выздоровления». «Вы так же добры, как ваша дочь Долорес», — ответила Жуана, войдя в хижину. «Но мне недолго придется пользоваться вашим гостеприимством». Старый Картино вскоре убедился из рассказа Жуаны, что она много страдала в своей столь короткой жизни, и поэтому радовался за добрую Долорес, которая неутомимо заботилась о несчастных людях. Бедная женщина заняла постель старосты, и Долорес заботливо ухаживала за ней и ее ребенком. Поселянам имения Медина было строго запрещено предоставлять убежище чужим, поэтому Долорес и ее отец скрывали несчастных даже от соседей, сами себе во многом отказывали, прилагая все старания, чтобы ослабевшая мать поправилась и полностью окрепла. Таким образом проходили недели, и Долорес все еще не отходила от постели больной женщины. «Ты все узнаешь, Долорес», — проговорила Жуана однажды вечером, причем на лице ее отпечатались все страдания бедной, изможденной и изболевшей души. «Ты получишь скоро объяснение всему, что тебе кажется во мне странным и отталкивающим. Признайся, что я иногда кажусь тебе страшной, и я это чувствую. Иначе это и не могло быть. Но когда ты узнаешь всю мою печальную судьбу, ты будешь в состоянии хоть немного понять невысказанные страдания моей души. Успокойся, бедная Жуана. Взгляни на своего ребенка и будь счастлива. О, нет, добрая Долорес, я не могу быть такой счастливой, как другие матери. При виде несчастного ребенка мои страдания увеличиваются. Я всей душой люблю это невинное существо, но при одном взгляде на него в моем сердце снова накипает озлобление и жажда мести, чего ты, счастливая, не понимаешь. Не смотри на меня с таким удивлением, Долорес. Ты все со временем поймешь и узнаешь. Я должна, наконец, все рассказать. Садись на край моей постели, но не смотри на меня. Я открою тебе свое сердце. Повернись ко мне спиной и слушай. Ты опять волнуешься, Жуана, и этим наносишь вред здоровью. Не бойся. Благодаря твоему попечению я чувствую себя гораздо лучше. Искренне благодарю тебя за такой заботливый уход, но от того, что терзает мое сердце, меня может избавить только смерть. И у меня есть заботы, и я томлюсь глубоким горем, — возразила Долорес, — но я не отчаиваюсь. Глубокое горе — это ничто по сравнению с обманутой любовью, с изменой, ибо это такое страдание, от которого душа томится вечно. Слушай, ты узнаешь о моей прожитой жизни. Я все расскажу тебе, и тогда ты с огорчением скажешь: «Теперь я понимаю тебя, Жуанна, ты погибла безвозвратно». Мои родители жили в Алькале, где отец мой, человек почтенный и богатый, был губернатором. Они очень любили меня, своего единственного ребенка. Мы жили мирно и счастливо, так как ни в чем не нуждались. Когда я подросла, молодой богатый офицер королевского войска попросил у отца моей руки. Мать стала уговаривать не отказывать этому вполне достойному человеку. Тут, к моему несчастью, побежденные христиносы были оттеснены, и карлисты заняли Алькалу. Отец мой, опечаленный этим грустным событием, должен был принять в своем доме одного из предводителей неприятельского войска по имени Филиппо Буанавитта. Он был итальянец, вступивший в ряды карлистов, и приобрел славу своим геройством. Я часто видел его. Он не обходил меня вниманием, и, наконец, улучив момент, когда мы остались наедине, он поклялся в своей безмерной любви ко мне. Сердце мое было свободно, я никогда еще не слышала подобных слов и клятв, не видела ни разу таких пламенных взглядов, и поэтому вскоре почувствовала непреодолимое влечение к Филиппу. Я полюбила его страстно, пламенно, как человек, способный любить только раз в жизни». Первая вина моя была в том, что я скрывала от своих родителей возраставшую любовь к врагу отца и королевы. С трепетом я ожидала приближения того часа, когда он меня поджидал где-нибудь в парке или в лесу, и тайком убегала из дома. Казалось, будто сверхъестественная сила приковала меня к этому человеку и сделала рабой его воли. Я всецело привязалась к Филиппо, так что забыла родителей и не думала об опасности. «Утешься, Жуана. У нас с тобой одинаковая участь», — перебила ее Долорес. «Настанет время, когда он не будет врагом твоего отца. Тогда ты смело и без боязни можешь принадлежать ему». «Ты утешаешь, не выслушав до конца моего рассказа. Слушай», — продолжала Жуана. Родители мои и не подозревали о наших свиданиях, которые происходили все чаще и чаще. Филиппо клялся в любви и верности, обещал сделать меня своей женой, и я, не в состоянии противостоять его пламенной страсти, отдалась ему всецело. Я по-прежнему была счастлива и не подозревала, что сделалась жертвой гнусного обмана. Отец мой, в конце концов, узнал о наших тайных свиданиях. Он застал нас врасплох и с яростью вырвал меня из объятий Филиппо, который замахнулся на него шпагой. Я стала между ними, чтобы предотвратить убийство, и на месте же объявила отцу, что страстно люблю Филиппо и ни за кого другого не решусь выйти замуж. Отец проклял меня и отрекся от своей несчастной дочери. Я оставила отцовский дом. Проклятие родителей сопровождало меня всюду. Бледная, с распущенными волосами, я бежала ночью к Филиппо. Я надеялась, что возлюбленный примет меня, бедную, покинутую, и вознаградит любовью за все страдания и мучения, что достались на мою долю. Ради него я в состоянии была вынести проклятие отца, так как тешила себя надеждой, что вместе с избранником предстану перед родителями и выпрошу у них прощения за все причиненное им горе. Я явилась к нему со слезами на глазах, рассказала о случившемся, а он, этот гнусный изменник, посоветовал мне возвратиться к родителям и покорно попросить у них прощения. «Как?» — воскликнула я в отчаянии. «Ты гонишь меня от себя? Не принимаешь к себе в дом?» Изверг этот замялся, извинился, говоря, что война мешает ему жениться и что он не может оставить меня у себя в лагере. Тут только я поняла, что обманута им, что в нем не осталось ни искры любви ко мне. Я была близка к умопомешательству. «Изменник!» — воскликнула я. «Ты разрушил мое счастье и счастье моих родителей!» Филиппо хотел утешить меня всевозможными заманчивыми обещаниями, но я не верила ему больше, и со всей силой, вырвавшись из гнусных объятий, я с громким проклятием пустилась от него бежать. Я долго еще слышала знакомый голос, звавший меня, но он не мог больше смягчить меня. Покинутая и проклятая родителями, оставленная тем человеком, ради которого пожертвовала всем, бродила я ночью по глухим пустынным местам. Любовь моя, некогда столь пламенная, искренняя, превратилась в глубочайшую ненависть. Изболевшее раненое сердце жаждало мести. «Бедная Жуана», — прошептала Долорес. «Может быть, ты была несправедлива в отношении Филиппо?» Я подслушивала его несколько раз и убедилась, что он поступает со всеми так, как со мной. Я следовала за ним по пятам и три раза сдавала его в руки неприятеля, но ему все время удавалось ускользнуть. Затем я решилась преследовать его, чтобы самой, своей рукой утолить жажду мести. «Как, Жуана, ты хотела убить его, Долорес?» «Ты испугалась. Ты с ужасом смотришь на меня. Я поклялась ужасно отомстить ему и свято сдержу свою клятву. В то время как я готова была преследовать его, вдруг ощутила нестерпимую боль. В отчаянии бросилась в сторону, сама не зная куда. Я хотела спрятаться от людей. Страх обуял меня. Я без цели бродила по лесу, пока, наконец, не упала в изнеможении. Не знаю, сколько времени я лежала без сознания. Когда же я пришла в себя, меня уже окружал непроглядный мрак, но я чувствовала, что дала жизнь маленькому существу. Я завернула моего несчастного ребенка в платок и кое-как поднялась с земли, но была так слаба, что не удержала ребенка. Он выпал из моих рук. В полном отчаянии я искала смерть, и, пройдя шага два, потеряв сознание, упала без чувства на землю на том месте, где ты меня нашла. Само небо вовремя привело меня туда. Ты меня спасла, Долорес. Но должна тебя огорчить, что с возвращением здоровья во мне с прежней силой заговорила ненависть. Теперь ты знаешь все. Не пугайся меня, когда выражение моего лица покажется тебе странным. Ты знаешь мое отчаянное положение. Долорес с глубоким участием протянула руку несчастной Жуане. «Останься у нас и постарайся забыть свое горе», — умоляла дочь старосты. «Не требуй от меня невозможного, Долорес. Подумай лучше о твоем ребенке. Посмотри, Жуана, с какой любовью он протягивает к тебе ручонки». Несчастная закрыла лицо руками, слезы полились из ее глаз, но в следующую минуту руки ее опустились, и бледное, изнуренное лицо снова приняло холодное, суровое выражение, говорившее о непреодолимой жажде мести. «Если вдруг я умру, — прошептала она, — этот несчастный бездомный ребенок найдет в тебе вторую мать, Долорес, и эта мысль успокаивает меня. Ты же простишь мне все, что бы я ни сделала, так как ты очень добрая и благородная душа, не правда ли?» «Я тебе это обещаю, Жуана», — проговорила Долорес, поцеловав бедного ребенка со слезами на глазах. «Но теперь я совершенно спокойна. Ты облегчила страдания моей души. Благодарю тебя за все, что ты сделала для меня, и Матерь Божья да благословит тебя за то, что ты обещала мне сделать для моего ребенка. Возвратись к своим родителям. Они уже, наверное, простили тебя», — уговаривала ее Долорес. «Мать моя от горя умерла, а отец, желая избавиться от позора, переселился на остров Кубу. Ты ищешь для меня утешение и спасение, Долорес, но для меня уже все погибло. И везде, куда ни посмотрю, меня окружает непроглядный мрак. Такова уж моя судьба. Молись за меня». Долорес была глубоко тронута рассказом Жуаны, поняла, что наполняло сердце несчастной, содрогалась при мысли, что, быть может, и ей самой предстоит такая участь, если Олимпио забудет ее, изменит ей и нарушит свою клятву, как это сделал Филиппо. Она не знала, где он и что с ним, но успокаивала себя мыслью, что возлюбленному не было известно настоящее ее местонахождение или, что, может быть, письма от него попали в руки нового смотрителя замка. Эндема, управляющий, тем временем уже выздоравливал, и вскоре все почувствовали последствия того рокового дня. Наказать поселян по закону он не посмел, так как герцог, признав в этом деле виноватым самого управляющего, даровал всеобщую амнистию. Снова настало тяжелое время для работников и поселян. Эндема был взбешен, что не находил причины излить свой гнев на работников, так как под присмотром старосты имение процветало, за что картина похвалил сам герцог. Заметив, что за время его болезни работа выполнялась точно и быстро, управляющий с досады стал требовать от работников еще больших усилий и стараний, грозя в противном случае строгим наказанием. Ненависть же управляющего к старости возрастала с каждым днем. Старый Картино избегал встреч с Эндема, но если они все же встречались, он коротко и спокойно отвечал тому на вопросы, как будто между ними ничего не произошло. Эндема все еще не терял надежды, что когда-нибудь овладеет прекрасной Долорес. Вскоре же подвернулось обстоятельство, которое увеличило его затаенную пламенную страсть. Проезжая как-то вечером мимо хижины Картино, герцог услышал мягкий и звучный голос прекрасной девушки. Остановив лошадь и долго прислушиваясь к восхитительной песне, он подъехал к окну и выразил дочери старосты искреннюю благодарность за доставленное наслаждение. Долорес была вне себя от испуга при внезапном появлении герцога, тем более что держала на руках ребенка Жуаны. Молодой Медина, приписав испуг Долорес ее скромности, сказал ей, что попросит ее в скором времени петь в замке при знатных гостях. И с этими словами он уехал. Заметив любезность молодого Медина в общении с прекрасной Долорес, ревнивый и завистливый Эндема решился разрушить надежды герцога и раньше его овладеть прекрасной девушкой. Эндема всеми силами старался склонить на свою сторону дочь старосты и вместе с тем устранить старого Картино. Планы его на этот счет, как мы увидим в следующих главах, были мастерски подготовлены. До сих пор никто не подозревал, что Картино прятал у себя чужую женщину. О Жуане и впоследствии никто не узнал, так как, проснувшись в одно прекрасное утро, Долорес и ее отец не нашли несчастной у себя в доме. Она скрылась, быть может, бросилась искать смерть. Поцеловав своего ребенка, женщина положила его на постель к Долорес, так как знала, что добрая девушка не оставит его. Жуана предсказывала, что скоро настанет день, когда Долорес придется выполнить свое обещание, сделаться второй матерью ее ребенку. День этот настал. Несчастная бежала. Куда она направилась? Жива ли она еще? Не последовала ли она за тем человеком, которому так упорно хотела отомстить. Старый картина долго стоял в задумчивости и с грустью смотрел на бедное покинутое существо. «Мы не оставим его, не отдадим никому и будем беречь, как родного ребенка», — наконец проговорил он. «Благодарю, дорогой мой отец. Я это обещала бедной Жуане. Матерь Божья благословит нас за то, что мы приютили у себя сироту. И я так полюбила этого несчастного малыша. Сохрани Бог, чтобы теперь кто-нибудь увидел ребенка. При первом же случае я сообщу о нем герцогу, и тот не откажет мне в моей просьбе оставить малютку в нашем доме». Долорес и не подозревала, что любовь к этому ребенку причинит ей тяжелые и страшные страдания. С заботливостью нежно любящей матери она ухаживала за ним, и мальчик ласково улыбался и протягивал к ней ручонки. Долорес так искренне полюбила малыша, что не отдала бы его никому на свете. Она боялась только, что Жуана вернется когда-нибудь и потребует своего сына. Мучимый возрастающей страстью, Эндема часто бродил ночью вокруг хижины старосты. Он во что бы то ни стало решил овладеть Долорес. Темные планы роились в его голове. Человек этот, покончивший с прежним старостой без угрызения совести, способен был устранить таким же способом и старого картина, если бы это оказалось нужным для достижения его цели. Красота Долорес пленила его до такой степени, что он часто ночью вскакивал с постели и отправлялся к дому сельского старосты, чтобы незаметно понаблюдать за прекрасной девушкой. Как-то раз, простояв довольно долгое время перед хижиной, ему удалось в щель завешенного окна заглянуть вовнутрь. На переднем плане он увидел старого картина, спавшего на постели. Вдруг изнутри послышался крик ребенка. Эндема вздрогнул. Не обманул ли его слух? Неужели эта на вид кроткая и невинная Долорес скрывала в хижине новорожденного ребенка? Неужели его сиятельству уже удалось овладеть дочерью старосты? Эти вопросы роились в голове Эндема. Глаза его засверкали, руки сжались в кулаки. «Комо диаблос!» — пробормотал он. «Я добьюсь истины. Но они не должны подозревать, что я открыл их тайну, пока не настанет подходящее время». Едва слышно переступая по хрупкому песку, Эндема отправился за хижину. Тоненькая стена отделяла его от того места, где спала Долорес. Он приложил ухо к стене. Дикая, торжествующая улыбка появилась на его лице, между тем, как из груди вырвался сдавленный крик радости. Эндема снова ясно услышал крик ребенка, а затем тихую песню Долорес, баюкающей, как он воображал, своего ребенка. «Ага, невинная, кроткая девушка», — прошептал он, заскрежетав зубами. «Ты уже имеешь любовника, и поэтому пренебрегаешь мной. Герцог лучше управляющего. Хитрая, расчетливая красавица. Эндема знает теперь все. Ты объявила мне, что презираешь и ненавидишь меня, но я не теряю надежды когда-нибудь овладеть тобой. Берегись, прекрасная Долорес». «Ты не подозреваешь, что я открыл твою сокровенную тайну, что я нахожусь так близко от тебя? Ты отдалась тому, кто владеет золотом. Теперь же, наконец, должна настать и моя очередь». Исказившееся лицо управляющего свидетельствовало о его возбужденном состоянии. Тихо и неслышно он отошел от хижины картина, занятой обдумыванием ужасных планов, благополучному результату которых он радовался заранее. Глава 22. Испанский банкет. При мадридском дворе тем временем произошли большие перемены. Мария Христина настояла на том, чтобы мешавший ей Эспартера уступил свое место Нарвайсу, которому был пожалован титул герцога Валенсии и который, как генерал-капитан испанской армии, поселился в замке. Молодая королева вышла замуж за принца Дасси, хотя сердце ее все еще принадлежало дону Серрано, которого она обычно называла «мой красивый генерал». Но главнейшую роль при мадридском дворе играли и иезуиты. Патеру Матео, духовнику королевы-матери, удалось привести в исполнение свой план относительно принца Дасси, находившегося полностью во власти иезуитов. Патер также ловко сумел забрать в свои руки и молодую королеву, сблизив ее с обманщицей-монахиней Патрочинией, которая искусно разыгрывала роль сомнамбулы, все больше и больше завлекала королеву в свои сети. Нет смысла заниматься в этом романе описанием всех интересных подробностей этих странных отношений Изабеллы с монахиней, ибо можем предложить нашим благосклонным читателям и читательницам прочесть роман «Тайны мадридского двора», где они найдут самые точные сведения об интересующем их вопросе. Нарвайс, заняв свое новое высокое положение, прежде всего позаботился о том, чтобы победить внешнего врага, оставив в покое не менее опасного внутреннего в лице инквизиции, дворец которого находился на улице Фабурга. До тех пор, пока он открыто не выступил против иезуитов, те ему не вредили, зная, что неустрашимый герой лучше всех сможет устранить беспорядки, причиненные войной. Но когда они впоследствии увидели, что генерал стал их соперником и, подобно им, стремится к неограниченной власти, иезуиты использовали все свои силы и погубили его. Но мы забежали вперед. Герцог Валенсии, убедившись в безнадежности своей любви к Изабелле, вышедшей замуж за принца Франциско Дасси, но не скрывавшей своей привязанности к генералу Серрано, стал теперь добиваться только почестей и славы, подобно графине Евгении, увидевшей себя тоже обманутой в своей первой горячей любви. Нарвайс был холодным, честолюбивым человеком. С железной строгостью наблюдал он за порядком в войсках и тиранической властью создавал новые полки, так что армия Дона Карлоса должна была, наконец, уступить огромному превосходству силы. Его войска расположились у Бургаса, но были до того бессильны, что генерал Кабрера согласился на предложенное ему перемирие и переговоры с королевой. На военном совете, происходившем в присутствии Дона Карлоса, были избраны парламентерами в этом деле три отважных офицера: Олимпио Агуада, Филиппо Буанавитта и маркиз де Монтолон, которые тотчас же отправились в Мадрид для начала переговоров. Они имели двойное поручение. В случае заключения мира они были уполномочены на дальнейшее ведение дел. В противном случае им было приказано разыскать в генеральных архивах точные сведения о позициях королевских войск и планах их дальнейших действий. И именно для выполнения этого поручения не было более надежных людей, чем эти три офицера, которые уже неоднократно доказывали на деле свою изумительную неустрашимость. Олимпио, Клод и Филиппо были встречены в Мадриде со всеми военными почестями, и даже Нарвайс, который, как нам известно, был лично знаком с ними, принял их с таким радушием, какого от него не видел никто. В особенности он питал чувство искренней дружбы к Олимпио, и это обстоятельство, казалось, могло значительно облегчить переговоры. Но, несмотря на это, они не увенчались желаемым успехом. Маркиз де Монтолон, введенный со своими друзьями в тронный зал, объявил в присутствии всего двора условия Дона Карлоса: назначить старшую дочь от брака королевы Изабеллы с принцем Франциско Дасси в супруге сыну Дона Карлоса, чтобы таким образом престол перешел к потомку Дона Карлоса. Мария Христина была не против этого предложения, но королева Изабелла и министры объявили, что не принимают его ни при каких условиях. В таком положении находились дела, когда двор решился, откликнувшись на приглашение герцога Медина, пользовавшегося расположением королев из-за того, что его мать была королевской инфантой, по дороге в замок Эскуриал заехать к нему, чтобы присутствовать на празднике. По просьбе королевы-матери три офицера Дона Карлоса тоже получили приглашение на пир. Эта интриганка готовилась объявить на банкете свое решение представить предложение Дона Карлоса на обсуждение кортесов. и таким образом сделать соглашение между враждующими партиями возможным. Роковой день, когда должен был решиться этот вопрос, настал, и между тем, как три офицера Дона Карлоса поскакали в замок Медина на лошадях, королевы и их свита отправились в путь в удобных дорожных экипажах, которые должны были доставить их затем в Эскуриал. Придворная прислуга получила приказ отправиться вместе с багажом прямо в Эскуриал, чтобы приготовить все к приему королев. Генерал-интендант Энгранос поехал в замок Медина раньше, чтобы известить герцога о приезде королев и двора. В имении все это время происходила такая суета, какой там еще никогда не было. Поваров выписали из Парижа. В парке готовилась блестящая иллюминация. Аллеи усыпались лавровыми ветками и цветами. И на башнях замка развивались большие флаги в честь королев. В залах были накрыты столы. На лестницах постелены новые прекрасные ковры, и герцог сам, не останавливаясь ни перед какими издержками, распоряжался устройством банкета. Галереи столовой, где сидели музыканты, выписанные из Мадрида, были украшены сшитыми золотом флагами испанских национальных цветов. В одном из боковых залов был сервирован стол для придворных, другие, превращенные в садовый павильон бесчисленным множеством тропических растений, должны были служить местом отдыха и беседы после обеда. Герцог Медина пожертвовал всем, чтобы достойно, с подобающей роскошью принять августейших гостей, и сам в сопровождении генерал-интенданта и шталмейстеров отправился навстречу, чтобы приветствовать королев на границе своих владений. В первой подъехавшей к нему карете, запряженной шестеркой прекрасных лошадей, сидели Изабелла и ее маленький супруг, во второй Мария Христина и герцог Риансарес. В третьей карете ехали придворные дамы Евгения де Монтихо и Паула де Бельвиль. А в четвертой — придворные дамы королевы-матери. Генералы и адъютанты образовали блестящую свиту, в которой находились также три офицера Дона Карлоса в парадных мундирах карлистов. Герцог Медина соскочил с лошади, подошел к карете королев и поблагодарил их за милость, которую они доставляют ему своим посещением. Мария Христина была чрезвычайно любезна с герцогом, Изабелла даже дала ему поцеловать свою руку, а прекрасная Евгения, с которой разговаривал Олимпио, скакавший возле ее экипажа, приветствовала герцога радостной улыбкой. Затем экипажи направились к разукрашенному старинному замку, и королева-мать заметила с довольной улыбкой, что дорога, по которой они ехали, была усыпана цветами. Изабелла охотнее разговаривала с герцогом, ехавшим возле ее кареты, нежели со своим скучным супругом, общество которого для нее всегда было в тягость. У входа в парк стояла многочисленная прислуга, начиная от смотрителя замка до конюхов в парадных ливреях, и под колоннами портала герцог сам отворил дверцы королевских экипажей и помог выйти королевам. Эндема, низко кланяясь, стоял на почтительном расстоянии и ждал минуты, когда и он будет подведен к их величествам и представлен им. Мария Христина и Изабелла обратили милостивое внимание на прекрасный парк и сделанные в честь их приезда украшения из цветов, и в то время как генерал-интендант провожал королев в назначенные для них уборные, устроенные с неописуемой роскошью, герцог Риансарес, к которому присоединился и король, посетил образцовые конюшни герцога Медина, чтобы посмотреть их устройство и прекрасных лошадей. Управляющий Эндема повел придворных дам, освобожденных на этот раз от опеки камерфрау, в парк и старался занять их, доставить им удовольствие. Наконец, королевы были готовы к торжеству. Генерал-интендант поспешил доложить об этом герцогу Медина, и через некоторое время гости заполнили залы. Садовый павильон, из которого терраса вела в парк, оставался пока не занятым. Господа и дамы, составлявшие свиту, поместились в боковом зале, между тем как королевы с некоторыми из придворных и герцогом Медина сели за стол, сервированный в главном зале. Бесчисленные канделябры и люстры излучали ослепительный свет. С галереи лились звуки музыки. Лакеи, одетые в парадные ливреи, разносили гостям изысканные кушанья. Там были, между прочим, и пучера из черепах, дичь и форели, птичьи гнезда и соусы из устриц, приготовленные на испанский лад, рагу из дичи и рыбьих языков, а к ним подавались разные французские и испанские вина, искусно приготовленное печенье и восточные сладости, шампанское, мороженое в разных формах и различные прекрасные фрукты. За главным столом сидели королевы со своими супругами, три уполномоченных офицера Дона Карлоса и герцог Медина. Разговор был очень оживленным, и в боковом зале, казалось, все были тоже в наилучшем расположении духа, так как генералы и адъютанты по приглашению Эндема усердно пили шампанское и угощали своих дам. В заключение был подан душистый кофе в маленьких китайских чашечках, и после этого молодая королева встала из-за стола. Изабелла попросила герцога Медина проводить ее в прохладный садовый павильон. По знаку, поданному королевами, и свита встала из-за стола. Графиня Евгения с доном Олимпио Агуада, маркиза с Эндема и другие придворные господа и дамы тоже отправились в маленький прекрасно оборудованный боковой зал, чтобы поболтать и насладиться прохладным свежим воздухом, проникавшим из парка, сидя в креслах, окруженных тенью пальмовых и апельсиновых деревьев. Тем временем солнце уже успело зайти, и приятный полумрак распространялся над парком Медина. Лакеи зажгли лампы и разноцветные фонари, которыми были украшены деревья, грядки и клумбы, так что весь парк представлял волшебную картину. Королева-мать осталась со своим супругом и маркизом де Монтолоном в главном зале и выразила свое мнение о предложении дона Карлоса, тогда как молодая королева, расхаживая под руку с герцогом Медина, в который раз говорила ему, что этот праздник доставил ей большое удовольствие. «Я должна сознаться», — сказала она со своей обычной очаровательной улыбкой, — «что этот парк гораздо прекраснее нашего, господин герцог. Вы имеете в своем распоряжении все, что радует и возвышает душу. Одного только не хватает нам. Я от души сожалею, что Ваше Величество недовольны своим покорнейшим слугой. Мы были бы неблагодарны, многоуважаемый герцог, если бы не сознавали, что вы приняли нас с королевской роскошью. Но я должна сказать вам, что мы предпочитаем музыке пение». «Извините, Ваше Величество, что я оказался невнимательным хозяином, не подумал о придворных певцах. К несчастью, этой ошибки нельзя в настоящее время исправить». «Но не удовольствуется ли моя королева прекрасным чистым голосом девушки из народа?» «Конечно, дорогой герцог, мы предпочитаем народные песни разным ариям и операм, которые так часто приходится слышать. Не медлите, герцог, мы с нетерпением ждем вашу певицу». «Я спешу, чтобы выполнить приказ Вашего Величества», — сказал низко кланяясь герцог, который, услышав желание королевы, вспомнил о прекрасном голосе Долорес. Он хотел немедленно приказать позвать ее в замок и попросить спеть под аккомпанемент мандолины ту прекрасную песню, что однажды подслушал у ее окна. Изабелла, обменявшись несколькими словами со своим супругом, села в одно из кресел под тенью пальмовых деревьев, и вокруг нее сгруппировались графиня Евгения с Олимпио и маркиза с доном Эндема, между тем, как господа и дамы, составлявшие свиту, стояли в глубине зала. Королева сообщила окружающим о предстоящем необычайном наслаждении, и Эндема тотчас догадался, кто будет та певица, которую герцог велел позвать в замок. Он сначала побледнел, но потом, собравшись с духом, ответил графине де Монтихо на ее вопрос, причем так тихо, чтобы Олимпио не мог услышать слов, что певица Долорес, дочь сельского старосты, бывшего когда-то смотрителем мадридского замка. Глаза Евгении странно засверкали. Между тем, как она украдкой посмотрела на Олимпио, чтобы убедиться, не подслушал ли он тайну, которую ей поведал Эндема. Она торжествовала, ведь ей было известно, что Олимпио, который сейчас ухаживает за ней, раньше любил Долорес. Она до сих пор ни разу не напоминала ему об этом, но данное обстоятельство не было забыто ее сердцем. Теперь она хотела удостовериться, действительно ли та девушка из народа могла быть ее соперницей. Одна мысль о возможности этого так задела ее гордость, что она побледнела. Олимпио не подозревал, кто она, ожидаемая с нетерпением певица, и поэтому ее появление должно будет произвести на него сильное впечатление, подумала прекрасная Евгения. Но если ее предположение подтвердится, если она своими проницательными глазами прочтет измену на лице своего кавалера, то жестоко отомстит ему за это унижение. Эндема, казалось, догадывался о намерении графини. Она не могла скрыть своего состояния от его зорких глаз. Он почувствовал, что нашел в ней союзницу для того, чтобы уничтожить Долорес, и его решение не упустить этого случая стало еще тверже, когда он увидел Долорес, появившуюся на террасе вслед за герцогом. Дочь сельского старосты вначале отказывалась явиться к таким знатным гостям, но старый Картина, наконец, уговорил свою дочь взять мандолину и последовать за Оливенко, посланным за ней от герцога. Скрипя сердце, Долорес согласилась. Ей казалось, будто она идет на гибель. Девушка не боялась молодой королевы, которая в прежние времена при встрече с ней ласково заговаривала, но какое-то необъяснимое чувство страха овладело ее сердцем. Так что она последовала за другом своего отца в замок, дрожа всем телом. «Ничего не бойтесь», — сказал старый смотритель замка. «И что важнее всего, будьте смелее, а то ваше пение не произведет нужного впечатления. Дайте своему голосу полный простор, точно так, как вы это делаете, когда поете в своей хижине». «Страх так мне сжимает сердце, Мио Оливенко», — ответила девушка слабым голосом. «Мио дядя». «Что с вами, Долорес? Вы такая бледная, и у вас такой испуганный вид, как будто вас ведут на эшафот. Вот, возьмите эти розы и приколите их к волосам. Будьте смелее. Я останусь на террасе недалеко от вас. Вы так добры ко мне, Мио Оливенко. Это меня радует. Возьмите эти цветы, дитя, и украсьте ими свои волосы. Тогда вы смело можете входить в зал в этом простом платье. Свежие и прекрасные розы заменят все. Но вот идет его сиятельство, герцог. Смелее, Нино! Смелее! Нино, милая девушка!» Старый Оливенко отошел на несколько шагов, а затем последовал за герцогом и дочерью Картино на террасу. Родриго Медина, которому очень нравилась прелестная Долорес, ласково взглянул на нее. «Эти розы — прекрасные украшения», — сказал он. «Следуй за мной наверх, в зал. Я желаю, чтобы ты спела нам ту песню, которую я недавно слышал, когда проходил мимо хижины твоего отца. Но мне кажется, ты дрожишь. Это уже прошло, ваше сиятельство. Если вас удовлетворит мое слабое пение, я охотно выполню ваш приказ». «Мне это нравится. Твои щеки опять покрываются румянцем. Тебе нечего бояться. Спой нам желаемую песню, и я щедро вознагражу тебя за это», — сказал герцог, войдя в слабо освещенный зал. Королева разговаривала с Эндема о владении герцога Медина, а Олимпио был до того углублен в беседу с прелестной Евгенией де Монтихо, что не заметил вошедшей певицы. «Соловей нашего селения, ваше величество», — сказал Эндема насмешливым тоном, показывая на Долорес, которая, скромно потупив глаза, низко поклонилась, войдя в зал. Она держала в руке небольшую простенькую мандолину. В ее волосах красовались живые розы, а на шею и плечи была накинута бедная, но ослепительно белая вуаль. Королева не узнала дочь бывшего смотрителя ее замка. Она уже давно ее забыла. Она милосердно ответила на поклон красивой девушки и подала ей знак рукой для начала выступления. Долорес ободрилась, взяла несколько аккордов на мандолине, которые тихо зазвучали в зале, и начала своим чистым, прекрасным голосом ту песню, которую просил ее спеть герцог Медина. Олимпио, взглянув на певицу, не смог скрыть своего удивления, заметив ее поразительное сходство с Долорес. Мучительный упрек поднялся в его сердце вместе с воспоминаниями о прежней любви, и когда он услышал ее голос, когда всмотрелся в черты ее лица, ему показалось, что это была действительно та Долорес, которую он любил и забыл в своих бурных похождениях и блеске двора, которой он поклялся в вечной любви и которой принадлежало его сердце. Певица, начав второй куплет, взглянула на гостей. Она увидела Олимпио. Звуки замерли на ее губах. Она побледнела и, вскрикнув от неожиданности, пошатнулась. Королева встала. Последовало всеобщее волнение. Олимпио хотел подбежать к Долорес, которая узнала его в первую минуту, как только увидела. «Что случилось с девушкой?» — спросила королева, которую до крайности неприятно поразило это происшествие. Она даже приготовилась со своим супругом покинуть зал. Оливенко быстро вбежал в зал и подхватил Долорес, лишившуюся чувств. Эндема с дьявольской улыбкой смотрел то на певицу, то на герцога, который был в сильном смущении. «Что вы делаете, дон Олимпио?» — спросила графиня Евгения, увидев, что тот готовится подойти к Долорес. «Предоставьте лакеям позаботиться об этой женщине. Вашу руку!» Она сказала это ледяным повелительным тоном, наслаждаясь борьбой, происходившей в его сердце. «Вашу руку, дон Олимпио!» — повторила графиня. «Мы должны последовать за королевой». В ту минуту, когда зал полностью опустел, Эндема подошел к герцогу Медина. «Эта девушка не успела еще оправиться от родов», — сказал он, понизив голос и показывая на Долорес, которую Оливенко приготовился вынести на руках из замка. «Ведь вы это знали и могли избежать подобной сцены. Зрелище это не годилось для праздника знатного герцога Медина». «Что ты говоришь?» «В хижине картина появился новорожденный ребенок. Мне кажется, что это уже давно не новость. Не волнуйтесь, господин герцог. Прерванный праздник должен быть доведен до конца». «Жалкий человек», — проговорил герцог и поспешил в большой зал, чтобы извиниться перед королевой за происшедшее, которое так неприятно на нее подействовало. Лакей Диего был прав, рассказывая в селении, что управляющий Эндема — родственник его сиятельства, иначе он не позволил бы себе таких слов, которые только что высказал, обращаясь к герцогу. «Отчего ты стоишь выше меня?» — проговорил Эндема ему вслед, и выражение глубочайшей ненависти исказило его бледное некрасивое лицо. «Отчего ты носишь герцогскую корону, между тем, как я только простой дворянин? Почему ты называешься герцогом и ворочаешь миллионами? Ведь и я тоже имею право на них. Ты долгое время наслаждался ими. Теперь пусть настанет моя очередь. Ведь мы сыновья одного отца. Да, твоя мать была инфанта, а моя — простая служанка из Англии. Но ведь говорят, что моя мать была прекраснее твоей, и что отец наш любил ее больше своей законной жены. Поменяемся же теперь ролями. Когда я буду с миллионами, Долорес будет моей. Мне надоело быть твоим слугой». Глава 23. Восстание. Прошло несколько недель после праздника. Долорес все еще не вставала с постели. Лихорадочные сны тревожили ее, перед ней постоянно появлялся образ Олимпио, которого она так неожиданно увидела в замке. Она с огорчением припоминала, как горячо любимый ею человек вместе со всем двором оставил замок, не обменявшись с ней даже ни одним словом и не обратив на нее должного внимания. Когда Оливенко в тот злополучный вечер привел старому Картина его больную дочь, бедный отец не мог понять причины такой внезапной перемены, происшедшей в ней. Но, услышав в лихорадочном бреду Долорес имя Олимпио, он догадался обо всем, что могло случиться, и горячо молился за свою бедную дочь. Теперь, казалось, больная стала поправляться. Она впала в глубокий сон. Во время болезни дочери старый Картина заботливо ухаживал за ребенком Жуаны, хотя, впрочем, у него было очень мало свободного времени, так как жестокий Эндема своими непомерными требованиями как будто хотел испытать терпение старосты и всех работников. Староста как-то раз решил явиться к герцогу и рассказать ему всю правду относительно находившегося в его доме чужого ребенка. Оливенко доложил о нем его сиятельству. Герцог же велел передать Картина, что вынесет свое решение тогда, когда бесчестная дочь старосты оправится от болезни. Эти слова до того поразили старика, что он поклялся никогда не переступать через порог замка. Оливенко надеялся утешить своего старого товарища, но Картина, мрачный и с поникшей головой, удалился. Слова герцога глубоко уязвили честь доброго старика. Но с какой стати этот бедный староста мог требовать отчета у герцога, своего повелителя? Бедному Картина пришлось терпеливо снести причиненное ему оскорбление. Проснувшись после глубокого продолжительного сна, Долорес с удивлением посмотрела вокруг. Она минуту назад видела себя в своей квартире в Мадридском дворце и говорила с горячо любимым ею Олимпио. Горькая действительность испугала и огорчила ее так, что от неожиданности девушка со слезами на глазах упала снова на постель. В памяти ее опять воскресли картины происшедшего. Она снова оказалась в замке в тот злополучный вечер, видела Олимпио, стоявшего возле графини Монтихо, слышала оскорбительные слова Эндема. Сердце бедной девушки при этих воспоминаниях готово было разорваться от боли, и она громко зарыдала. Старый Картина с ребенком Жуаны на руках молча подошел к постели дочери. Увидев Долорес, мальчик весело протянул к ней ручки. Девушка прижала к груди ребенка. Она забудет свои страдания и постарается жить только ради этого мальчика, покинутого даже родной матерью. Еще минуту назад бедная Долорес желала себе смерти, чтобы скорее избавиться от своего горя, но теперь чувствовала в себе достаточно сил, чтобы перенести эти мучения. Долорес поняла, что Олимпио был для нее потерян, что он давно ее забыл и что клятва, данная им при расставании, была нарушена. Она же все еще по-прежнему любила его, все так же искренне принадлежала ему сердцем, все так же свято хранила клятву. Бедной девушке стало так грустно, что она решилась кое-как добраться до образа, стоявшего на перекрестке дорог, чтобы попросить у Пресвятой Девы подкрепление сил. Зная, что отец не позволит ей выйти из дому из-за ее еще слабого здоровья, она хотела дождаться ночи, чтобы пойти тайком.